Глава 30. Игнат и Вероника. На этот раз мрачный особняк подавал признаки жизни. Подъезжая к дому, Никита увидел, что чугунные ворота ограды распахнуты настежь. Во дворе стоял старинный черный автомобиль, раритет, стоивший немалых денег. С округлыми боками, множеством блестящих хромированных деталей. Никите такие доводилось видеть только на картинках и в кино. Крышка капота автомобиля была открыта, и мужчина в форме шофера копался в двигателе. Никита остановил свою машину неподалеку от ворот и заглушил мотор. Вылезая, нарочно громко хлопнул дверью. Шофер Бероевых тотчас выпрямился, пристально уставился на парня. И Никита невольно подумал, что его осанке позавидовал бы даже молодой парень, хотя старику, судя по седине и морщинистому лицу, было, наверное, далеко за 70. Шофер, не двигаясь с места, спокойно ждал, когда Легостаев подойдет. «Добрый вечер», — приветливо произнес Никита, косясь на гаечный ключ, которым задумчиво поигрывал шофер. «Таким ничего не стоило проломить голову. Мы можем поговорить?» Старик согласно кивнул головой, затем вскинул правую руку вверх и начал выписывать странные знаки в воздухе, шевеля при этом губами. «Черт, да он не мой! Интересно, он хоть слышит, что ему говорят?» Старик обернулся к особняку и махнул рукой на его двери. Потом повернулся к Легостаеву и жестом показал, чтобы тот шел к дому. Никита понял, что его отсылают к кому-то, с кем он сможет поговорить, поблагодарил старика и направился к высокому парадному крыльцу. Окна особняка были открыты, и легкие занавески колыхались на ветру. Вкусно пахло едой, и Никита вдруг ощутил жуткий голод. Не найдя кнопки звонка, Легостаев постучал в дверь. Не прошло и 10 секунд, как ему открыла сгорбленная старуха, закутанная в толстую шаль. Верхнюю половину ее лица закрывали большие очки с затемненными стеклами в толстой роговой оправе. Седые волосы, заплетенные в косу, были уложены вокруг головы. «Здравствуйте», — приветливо проговорил Никита, показывая свое удостоверение. «Вы не могли бы ответить на пару вопросов?» «Вы что-то держите у моего лица?» Скрипучим голосом спросила пожилая женщина, глядя куда-то в сторону. Именно этот голос он слышал на автоответчике. «Удостоверение», — неуверенно произнес Никита. «Уберите, все равно я его не вижу», — сказала она. У Легостаева вытянулось лицо. «Она что, слепая?» «Да», — словно поняв, о чем он думает, произнесла старуха. «Я почти ничего не вижу. Лишь смутные очертания предметов, да и то при ярком освещении. А Игнат, вы, наверное, видели его во дворе, не мой. Мы составляем неплохую пару, не правда ли?» «Я сожалею», — смущенно выдавил Никита. «Забудьте», — махнула рукой та. «Так что вы хотели?» «Вообще-то мне нужна Сейлин». «Сейлин?» — удивилась старуха. «Зачем она вам?» «Мы ходили с ней в один спортивный клуб. Думаю, она будет рада меня видеть». «Но ее здесь нет». «Так она живет в городе? Не могли бы вы дать мне ее адрес? Я видел ее недавно, но она, видимо, не узнала меня». Старуха переменилась в лице, губы у нее задрожали. «Вы не могли ее видеть», — слабым голосом произнесла она. «Как это не мог?» Никита недоверчиво улыбнулся. «Это точно была она». «Сейлин умерла несколько недель назад, вместе со всей своей семьей. Я сама занималась их похоронами». Никита выронил удостоверение. Старуха провела Легостаева в гостиную и усадила на потертый мягкий диван. Никита узнал, что ее зовут Вероникой. Она много лет работала в семье Павла Бероева и воспитывала всех троих его детей с самого их рождения. «Может, чаю?» — предложила Вероника. «А вас это не затруднит?» — спросил Никита. «Что вы, — покачала головой старуха. В последнее время у нас не слишком много посетителей, так что мы рады каждому гостю». Она, шаркая ногами, вышла из комнаты, судя по всему, на кухню, так как скоро послышался звук льющейся воды и звон посуды. Никита с любопытством осмотрелся. В комнате царило запустение, сумрак, пыль, облупившиеся стены. Даже странно, что респектабельный особняк президента крупной корпорации изнутри напоминал лачугу. Вряд ли дом мог превратиться в такую развалюху всего за месяц небольшим. Что-то странное было во всем этом. Стену напротив занимал гигантский мраморный камин, огороженный чугунной решеткой. Рядом висел большой семейный портрет Бероевых. Глава семейства Павел, седовласый, представительный, чинно восседал в кресле с высокой спинкой. На коленях у него сидела симпатичная девочка лет 10 в красивом платье со множеством рюшечек. За креслом стояла черноволосая девушка, в которой Никита без труда узнал Сейлин. Рядом с ней улыбался молодой парень, очень похожий на Павла, видимо, брат Сейлин. Картину, как и все в комнате, покрывал толстый слой пыли. В это время в комнату неспешно вошла Вероника, осторожно неся поднос. Старуха аккуратно опустила его на низенький столик перед диваном, а сама села в кресло напротив Легостаева. Никита взял в руки горячую чашку. «Это они на портрете?» — спросил он. Вероника повернула голову в сторону картины. «Да, это Павел и его дети. Сейлин, Рустем и маленькая Мария. Картину нарисовали незадолго до...» Голос Вероники дрогнул. «Их гибели». «А где их мать?» «Венера? Она умерла много лет назад, почти сразу после того, как родилась Маша. Павел сильно переживал тогда, но он взял себя в руки». Поднял детей, развил свой бизнес. Он был очень целеустремленным человеком и очень великодушным. Когда семья погибла, я узнала, что Павел оставил этот дом нам с Игнатом, так и написал в своем завещании, что в случае кончины всех членов семьи дом и состояние остаются нам. Такой благородный человек... «Я даже подумать не могла». Старуха достала из кармана носовой платок и громко высморкалась. «Да ведь других наследников нет», — продолжила она. «Но мы хотим продать дом в самом ближайшем времени. Он слишком велик для нас двоих». «Да, дом действительно очень большой», — согласился Никита. «А почему он в таком запущенном состоянии?» «Павел приобрел его в таком виде». Он намеревался тут полностью все перестроить, но не успел. «Это сейчас тут тихо и уныло», — добавила Вероника. «А еще совсем недавно все было по-другому». На ее лице появилась грустная улыбка. «В доме кипела жизнь. По всему дому были разбросаны игрушки Марии. К ней часто приходили поиграть ребятишки, дети друзей Павла. Везде звенел веселый смех. Рустем приводил девушек, каждую неделю новую. Отец не одобрял такое поведение, но никогда не говорил об этом ему в лицо. Все ждал, когда парень одумается. Старшие дети то и дело устраивали вечеринки во дворе. Сейлин общалась с подружками, а в последнее время стала встречаться с парнем. Артуром его звали. Семья готовилась праздновать юбилей Павла с размахом, с кучей гостей, и этот юбилей стал последним в их жизни. Что все-таки произошло? Павел арендовал банкетный зал в ресторане «Розовый фламинго». Знаете, это было такое чудесное место на набережной. Так вот, на празднество пригласили только самых близких друзей. Я опоздала тогда, немного замешкалась дома, подарки упаковывала. Игнат ждал меня во дворе. Голос Вероники дрогнул, и она замолчала. Никита забеспокоился, не стало ли ей плохо. За темными стеклами очков ему почти не было видно ее лица. «Если вам тяжело говорить об этом, можем продолжить в другое время», — предложил он. «Нет, я справлюсь», — наконец произнесла она. «Я приехала позже, чем остальные. Когда я уже подходила к зданию, раздался сильный взрыв. Позже я узнала, что в самый разгар вечеринки в зал ворвалось несколько вооруженных людей. Не говоря ни слова, они начали расстреливать гостей, а затем взорвали ресторан, чтобы скрыть следы своего злодеяния или добить тех, кто еще остался жив. Тогда все сошлись на том, что это была криминальная разборка. Дескать, Павел перешел кому-то дорогу, но все это ложь. У Бероева, конечно, имелись недостатки, но он никогда не сделал бы ничего противозаконного». «И все члены семьи погибли?» — спросил Никита. «Да, род Бероевых прервался». «А на той вечеринке кто-нибудь остался в живых?» «Ну да, было несколько человек, но все они скончались потом в больнице от полученных ран», — сказала Вероника. «Погодите, что я говорю? Арина Колмогор осталась жива. Это партнерша Павла по бизнесу. Правда, после того случая она прикована к инвалидному креслу». «Арина Станиславна Колмогор тоже там была?» — удивился Никита. «Конечно, они ведь с Павлом очень дружили. Он просто не мог не пригласить ее на свой день рождения. С остальными членами правления Персея Павла связывали лишь чисто деловые отношения. Вот он их и не позвал. А бедная Арина Станиславна едва не погибла. Она сильно пострадала, когда обрушилась кровля». «Странно. Она ничего не сказала мне об этом во время нашего разговора». «Ну, молодой человек», — с укором произнесла Вероника, — «о таких вещах не рассказывают первому встречному. Тем более об этом не станет откровенничать женщина». «Надо будет расспросить ее, может, вспомнит что-нибудь о том вечере». Никита допил чай и поставил чашку на поднос. «Спасибо», — сказал он, вставая. «Вижу, вам нелегко дался этот разговор. Не буду больше злоупотреблять вашим гостеприимством». Он двинулся в прихожую, Вероника решила его проводить. Она шла, слегка расставив руки в стороны и постоянно шевеля пальцами, как будто опасалась наткнуться на что-либо. «Да, и последнее», — спохватился Никита. «У вас есть фотографии с Эйлин?» «Конечно». «Не могли бы вы одолжить ее мне? Обещаю, что верну». Вероника с улыбкой кивнула. «Подождите здесь. Я принесу ее фотоальбом, и вы выберете тот снимок, который вам больше понравится». Она развернулась и также на ощупь ушла в соседнюю комнату, находящуюся рядом с кухней. В этот момент за спиной Никиты раздался резкий телефонный звонок. Обернувшись на звук, он увидел старинный красный аппарат на высокой тумбочке у стены. Там же стояла глубокая хрустальная ваза, доверху заполненная самыми разными визитными карточками. Старуха так и не прибежала на звон, видимо, была еще и глуховата. Телефон звякнул еще пару раз и замолк, и тут же со щелчком включился автоответчик. «Здравствуйте», — услышал Никита знакомую запись. «С вами говорит автоответчик. В данный момент мы не можем подойти к телефону. Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним». Раздался гудок, а затем взволнованный женский голос произнес. «Вероника, это Роксолана, помнишь меня?» «Ты солгала, старая ведьма. Она жива, и тебе это прекрасно известно. Ты понимаешь, что это значит? Перезвони мне, как только прослушаешь эту запись. Это в твоих же интересах». Автоответчик отключился. «Вот, значит, как. Похоже, старуха рассказывает гораздо меньше, чем знает на самом деле, но не пытать же ее. И этот голос. Никита точно уже слышал его, вот только где?» И тут Легостаева осенило. Этот нервный, сбивчивый голос он слышал не далее, как сегодня днем на старом кладбище. Он принадлежал той самой женщине в черной вуали, которая так лихо вырубила его шокером. «Роксолана, значит?» У Никиты появилась интересная идея. Он подошел к вазе с визитными карточками и начал торопливо рыться в ней. Нужная карточка нашлась на самом дне. Черный картонный прямоугольник, на котором золотыми буквами была вытеснена надпись «Роксолана, салон белой магии». Недолго думая, Никита бросил карточку во внутренний карман пиджака. Он успел вовремя. В прихожей снова появилась Вероника с небольшим пластиковым альбомом в руках. Старуха ничего не заметила. «Вот», — она протянула Никите альбом, — «это портфолио Сейлин. Она ведь работала фотомоделью. Тут много ее фотографий. Выбирайте любую». Никита с любопытством пролистал альбом. В нем действительно было множество прекрасных фотоснимков Сейлин и в нарядных платьях, и в открытых купальниках. То Сейлин лежала на капоте роскошной машины, то сидела верхом на лошади, то обнимала смешную собачку. Посомневавшись, Никита в конце концов выбрал снимок, на котором лицо девушки было изображено крупным планом. «Я возьму вот эту», — сказал он. «Сниму копию и верну фотографию вам». «Можете оставить ее себе на память», — печально улыбнулась Вероника. «Все равно мне уже не придется на них любоваться». Легостаев поблагодарил ее и вышел из дома. Игнат все еще копался в моторе и не обратил внимания на проходящего мимо Никиту, поэтому парень решил с ним не прощаться. Уже сидя в машине, Легостаев еще раз рассмотрел визитную карточку Роксоланы. «Салон белой магии, значит», — задумчиво произнес Никита. «Пора навестить эту Роксолану». В нескольких метрах от особняка Бероевых, в густых зарослях боярышника, стоял небольшой черный микроавтобус. Машину почти полностью скрывали буйно разросшиеся кусты, поэтому ее невозможно было разглядеть со стороны дороги, ведущей к дому. В салоне фургона сидели Шахиня и Одноглазый. Перед ними мерцало множеством небольших дисплеев хитроумная аппаратура, позволяющая прослушивать телефонные разговоры даже на очень большом расстоянии. Шахиня прижимала к ушам миниатюрные наушники, Одноглазый плавно крутил ручки настройки. Наконец, женщина довольно улыбнулась. «Роксолана», — удовлетворенно произнесла она, — «вновь вышла из тени. Похоже, она что-то знает о происходящем». «Она расскажет все, если на нее надавить», — хмыкнул Одноглазый. «Эта ведьма никогда не отличалась особой смелостью». «Поехали к ней. Я задам ей пару вопросов», — сказала Шахиня. «Обязательно. Но сначала заедем домой. Нужно предупредить Алексу». Одноглазый вдавил педаль газа, и черный фургон с треском выбрался из кустов на проселочную дорогу, оставив за собой кучу переломанных веток. В это время Игнат наконец-то захлопнул крышку капота своего автомобиля. Он тут же заметил черный фургон, выехавший из зарослей неподалеку от особняка. Старик подозрительно прищурился и быстро зашагал к дому.